Кардинал Равази. Кардинал Равази считается главным человеком Ватикана по связям с общественностью. Говорят, что он, как никто другой, умеет находить общий язык со всеми, при этом умело отстаивая позицию Ватикана. Готовясь к интервью с ним, я невольно вспоминал бессмертную дискуссию моего любимого Остапа Бендера с польским ксёндзом, в котором Остап утверждал, что Бога нет. Полностью соглашаясь с великим комбинатором, я также вспоминал гениальнейшую притчу о великом инквизиторе из братьев Карамазовых и пытался решить, каким образом повести разговор, не изменяя при этом моему принципу. Дело интервьюера – задавать вопросы, а не спорить. Что получилось судить вам, читателям, но не могу удержаться от некоторых соображений. Первое. Католические архиереи более умелы, более эрудированы и более открыты для диалога, чем их православные коллеги. Второе. Утверждение Равази о двух не пересекающихся друг с другом истинах – блестящая находка. Третье. Отдавая должное утонченности и ловкости кардинала, говорю прямо – он не показался мне убедительным в главном, потому что часто уходил от вопросов в область общих и довольно туманных рассуждений. Здесь он явно проигрывал оппоненту Бендера, который на все выпады сына турецко-подданного отвечал «Есть Бог! Есть!» Познер. Если вы позволите, я начну с личных вопросов. Расскажите немного о себе, где вы родились, каким образом получилось так, что вы стали священником. Равази. Моя история начинается в одной северной провинции Италии, в городке, где преимущественно занимались сельским хозяйством. Там я провел свои первые годы. Впоследствии я много лет прожил в Милане и других городах мира. Желание стать католическим священником идет из детства. Уже тогда у меня сложилось свое видение реальности. Видение, которое, с одной стороны, характеризовалось ограниченностью, слабостью, хрупкостью окружающего нас мира, истории. С другой стороны, я ощущал потребность в безграничности, вечности. Меня волновал вопрос трансцендентности. Это личный и деликатный момент. И все это я осознал очень рано. Познер. Чем вы сейчас занимаетесь? Я читал, что вы ведете телепрограмму. Это так? Равази. Да, вот уже 23 года по утрам в воскресенье я веду программу на телевидении. На ней присутствует очень разнообразная публика. Она формируется, исходя из получаемых нами писем, по которым мы следим за реакцией зрителей. Практически 20% публики – это люди неверующие, несмотря на то, что программа религиозная. И к тому же она транслируется по национальному телевидению, но не государственному, а коммерческому. Я осознанно выбрал этот путь, который на первый взгляд кажется далеким от церковного мира. Познер. Ну, у нас, значит, есть что-то общее с вами. Я тоже в воскресенье веду телевизионную передачу. Правда, не религиозную, но думаю, что 20% моих зрителей как раз верующие люди. Скажите, какие проблемы сегодня, по-вашему, у Римской католической церкви? Главные проблемы. Равази. Я думаю, что это так называемые внешние ее проблемы, имеющие более широкий горизонт и касающиеся не только внутренних дел. Основные таковы. Первое – это отношение между верой и наукой, вторая – между верой и искусством в целом, и третье касается межкультурного общения. Католическую церковь окружают сообщества людей, имеющие иное религиозное выражение, и с ними необходимо находить общий язык. Еще одна важная тема – это коммуникация, то есть способность общаться с неверующими, с теми, кто равнодушен к религии, на понятном им языке. Познер. Поговорим немножко о проблеме между верой и наукой. Она давняя. Самый яркий пример – Галилей, которого осудили в 1633 году, как вы знаете, и прошло практически 400 лет, пока церковь, наконец, не признала, что он был прав. Это говорит об очень большой консервативности церкви, не так ли? Равази. Прежде всего, надо отметить, что вопрос отношений между церковью и наукой очень сложный и затрагивает все религиозные сообщества. История с Галилеем, несомненно, негативный опыт для католической церкви. Нам пришлось это признать, а сейчас можно сказать, что мы могли бы и раньше сделать это. Однако не стоит забывать следующего факта. Галилея не приговорили официально. Папа так и не подписал приговор. Но, несмотря на это, между наукой и верой остается преграда. В XIX веке произошло еще одно столкновение. На этот раз был Дарвин со своей идеей эволюции. Дарвина церковь не приговорила, но ситуация была очень напряженной. И в тот момент наука приняла позицию отвержения церкви. Можно вспомнить известное заявление датского философа-позитивиста Огюста Конта. Он сказал, что только физические утверждения являются истинными, потому что их можно доказать. Все остальные, теологические и философские, несостоятельные. Сейчас отношение изменилось, и я считаю, что не следует смотреть в прошлое, не стоит осуждать его, нужно начать новый путь, у которого будут две траектории. Первая – это диалог между наукой и верой, а вторая представляет собой две параллельные дороги – науку и веру. Но эти параллельные и автономные дороги могут попытаться сблизиться и сократить дистанцию. Познер. Вы согласны, что, возможно, главное отличие человека от остальных живых существ – это жажда познания, жажда узнавать, задавать постоянно вопросы, почему, почему, почему. Вы согласны, что это, вероятно, и делает человека человеком? Равази. Это очень интересный вопрос, и должен сказать, что я полностью разделяю вашу мысль. Ответ мы встречаем еще в греческой культуре. В одном из диалогов Платона из «Апологии Сократа» Сократ заявляет следующее. «Жизнь без исследования не есть жизнь для человека». По этой причине я считаю, что наука и вера должны двигаться каждый своим путем по направлению к горизонтам, которые идут дальше истории и материи. Познер. Не получается ли так, что церковь, в частности, католическая церковь, встает на пути этой жажды, жажды познания. В 2010 году один английский физиолог получил Нобелевскую премию за работы в области так называемого экстракорпорального оплодотворения. И Ватикан осудил его за то, что он делает работу, ну, греховную, что ли. Не является ли это как раз преградой на пути нашего стремления узнавать, кто мы, что мы, как мы? Равази. Прежде всего заметим, что религия имеет свое видение человека, включающее несколько основных элементов, от которых она не может отказаться. Представление о достоинстве человека, об уважении к жизни, о естественном порядке и так далее. Все это темы, затрагиваемые любой религией. У католиков своя антропология, которой они должны придерживаться. В рамках диалога с наукой могут быть разногласия. Наука иногда идет по пути, противоречащему религиозным представлениям. В связи с этим я считаю, что не обязательно все время приходить к какому-то согласию. Важно быть последовательными, следовать собственным традициям и мировоззрению. Познер. То есть, по-вашему, этот конфликт, во-первых, непреодолим, потому что это два принципиально разных взгляда, а во-вторых, он, тем не менее, все же позволяет нам развиваться так, как мы считаем нужным. Равази. Думаю, что сейчас будет, кстати, привести примеры этого отношения между наукой и верой. Вот вам первый. Один американский ученый, еврей и неверующий, Стивен Гулд, сформулировал теорию двух уровней, которая на английском звучит так. Non-overlapping magisteria. Непересекающиеся магистерии. Это теория об областях жизни, которые не могут накладываться друг на друга, пересекаться. Но при этом необходимо взаимное уважение. Не просто не конфликтовать, но и уважать друг друга. Это первый путь, о котором стоит сказать. Наука отвечает на вопрос «как?», теология и философия на вопросы «почему?», «в чем смысл?» – это разные вопросы. Существует и второй взгляд на эту проблему. Это мнение принадлежит Михалу Хеллеру, польскому ученому, который работает в Соединенных Штатах. Он сформулировал теорию диалога между наукой и верой. Эта теория заявляет следующее. Предмет изучения один – это человек или мир. Неизбежно то, что и теолог со своим видением, и ученый со своими взглядами изучают один и тот же предмет, а именно человека или мир. Но под разным углом зрения. Иногда они приходят к абсолютно противоположным выводам, но порой представляется и возможность сотрудничать. И мне хотелось бы привести несколько примеров. Первый касается философии. Теория относительности Эйнштейна, может быть, об этом говорил и сам Эйнштейн, сформулирована посредством не только физических категорий времени и пространства, но также и философских. Недостаточно одной науки, чтобы объяснить теорию относительности, лишь физических понятий времени и пространства. Нужен и философский вклад. Второй пример связан со следующим фактом. Представим, что ученый, изучающий клетки кожи в своей лаборатории, выходит после работы, идет на какой-нибудь званный обед, где встречает женщину, в которую страстно влюбляется. Глядя на ее лицо, он будет рассматривать его, опираясь не только на биологические критерии, но и на эстетические. Таким образом, это уже будет не наука в чистом виде. Для него станет важным также и ненаучный подход. Познание человека многообразно. Познание научное сочетается с познанием художественным, философским и духовным. Познер, согласны ли вы с тем, что за последние 100 лет вера, христианская вера вообще потерпела, как бы сказать, убытки? Согласитесь ли, что с верой есть проблемы, особенно в последние годы? Равази. На этот вопрос мне не хотелось бы отвечать от своего имени, поскольку я человек, связанный с церковью. Да, на первый взгляд приток людей в церковь уменьшился. Поэтому хочу процитировать слова одного ученого, который провел глубокий анализ по данной теме. Канадский социолог Чарльз Тейлор в своей работе «Светский век», опубликованной 2 года назад, предложил 2 утверждения на эту тему. Согласно первому, мы, вне всякого сомнения, все больше и больше отдаляемся от церкви. Религия теряет свою силу. Думаю, то же самое происходит и в России. Все меньше людей ходят в церковь. Он, однако, замечает, что это касается лишь количественной оценки. Но если мы подумаем о качественной стороне вопроса, возьмем за единицу отсчета качественные параметры и посмотрим, насколько глубоко люди воспринимают религию, то увидим, что некоторые религии, не будем говорить, имеет ли это положительный или отрицательный эффект, даже набирают мощь. Например, ислам. Сейчас это очень сильная религия. Второе утверждение свидетельствует о том, что мир возвращается к разным формам духовности. Это не обязательно религия, возможно, волшебство, магия, приверженность к чему-то, но стремление к святому еще живет. Познер, раз вы упомянули ислам, что вы думаете о фундаментализме? Равази, у меня есть две мысли на этот счет. Во-первых, ислам – это очень сложная реальность. Его нельзя свести только к фундаментализму, который является самой очевидной и самой яркой его характеристикой. Я много встречался с иранскими делегациями, они стремятся к диалогу с нами вне рамок фундаментализма. Во-вторых, фундаментализм, по сути, это слабость религии, которой постоянно надо утверждаться, защищаясь во враждебно настроенном к ней мире. Познер, вы говорили о сложности взаимоотношений между церковью и искусством. Не могли бы вы объяснить, что вы имели в виду? Равази. Прежде всего, мы должны признать тот факт, и это, кстати, действительно и для России тоже, но особенно для католической Европы, что за плечами у нас богатые традиции, огромное культурное наследие. Нет ни одного музея в Европе, Соединенных Штатах, а также в других странах, где мы не познакомились бы с символами и основами христианства. Это касается прошлого. А теперь скажем несколько слов о настоящем. Проблема лежит в современном диалоге с искусством. Начиная с прошлого века, искусство и вера разошлись. Искусство нацелилось исключительно на исследование мирского, на элементы материальные, на компоненты, которые порой непонятны публике. Это скорее внутренний поиск. Искусство характеризуется самонаправленностью. Многие стороны современного искусства не соответствуют традиционным канонам. Религия же, литургия и церковь остались верны традициям и лишь повторяли формулы прошлого, используя кустарное производство. Искусство и вера пошли абсолютно разными путями. В прошлом все обстояло иначе. Великие библейские темы и сюжеты всегда жили в Творце. По этой причине я предложил, чтобы католическая церковь приняла участие в Венецианском биеннале, где у нас будет свой павильон. И артистам, которых я отберу по всему миру, я предложу просто прочитать первые 11 глав книги «Бытия», где они могут найти все основные религиозные темы, связанные с верой и существованием: жизнь, смерть, насилие, мироздание, разрушение мироздания, империализм власти и так далее. Познер, я по образованию физиолог, то есть я занимался наукой, и я смотрю на догмы как на что-то абсолютно неприемлемое. Когда мне говорят, ты не можешь спрашивать, ты не можешь сомневаться, ты должен верить, мне кажется, что это противоречит самому существу человека. Что вы думаете по этому поводу? Равази. Этот вопрос касается также и философии, и имеет очень широкий горизонт рассмотрения. В чем же на самом деле заключается противоречие, которое может возникнуть? Как я сказал ранее, не обязательно пытаться прийти к соглашению между верой и наукой, мыслью и верой. Основной момент здесь – вопрос истины. В современном обществе, выражаясь простым языком, существуют два ее понятия. Вне зависимости от того, говорим ли мы о верующих людях или неверующих, первое понятие истины таково: истина была до нас и останется после нас. То есть истина объективна, она существует вне нас, и мы должны ее познать. Хорошо об этом сказал Платон. Как вы видите, изначально это не христианская идея, но впоследствии христианство с ней согласится. Душа на колеснице едет по равнине истины. То есть истина – это равнина, по которой движется душа, и в процессе она постигает ее. Это прогрессивный процесс, движение вперед. Второе понятие возникло в XVII веке и связано с именем английского философа Томаса Гоббса и его работой «Левиафан». В этой работе он формулирует следующее заявление: «Истина – это не фундаментальная норма, каждый вправе решить, что есть истина, а что ложь в зависимости от обстоятельств». То есть истину создает сам субъект, и поэтому она способна меняться. Мы можем встретить эти два понятия и в науке, и в религии. В науке тоже существуют догмы и основные понятия, а в религии – объективные данные. Но и религия, и наука должны оставлять место поиску.